Глава 1.0.0. Самое обидное, что мне не хочется спать. Слишком удачный день, наверное. Возвращаюсь в ресторан. Часть народа сменилась. Компания американцев по-прежнему хохочет над своими шутками. Надо прогуляться. Выбираюсь из трех поросят. Секунду колеблюсь, не поймать ли такси. Потом иду пешком. Потихоньку сворачиваюсь с центральных улиц, прохожу к русским конференц-кварталам. Это одно из самых интересных мест в виртуальности, на мой взгляд. Место, где можно просто поговорить. О чем угодно. Длинные ряды зданий, каждая в своем стиле. Между ними скверики и площади, заполненные народом или пустые. Разглядываю затейливые таблички. Часть понятна сразу, некоторые нарочито туманны. Анекдоты, разговоры ни о чем, сексуальные приключения. Странное место. Овес растет. Книги, боевые искусства. Сюда приходят пообщаться на конкретные темы. Это отголоски до виртуальной эпохи. Дальше пойдут более солидные клубы, где можно получить консультацию по техническим вопросам, поспорить о программном обеспечении или даже купить по дешевке ворованные программы. Но мне это мало интересно. Сворачиваю в скверик, над воротами которого табличка «Анекдоты». Здесь всегда многолюдно, шумно и бестолково. Скверик похож на парк культуры 60-х годов. В уголке тихо играет маленький оркестрик, явно не настоящий. На скамеечках сидят, пьют пиво, болтают между собой люди, присаживаясь в сторонке. На маленькую деревянную эстраду поднимается парень в джинсах и белоснежной рубашке. Парень совершенно безлик. На него лениво поглядывают. «Штирлиц вышел из дома», — начинает парень. Девчонка рядом со мной свистит и запускает в парня пивной бутылкой. Я ее вполне понимаю. 90% анекдотов, которые здесь рассказывают, старье. Это клуб, который обожают новички в виртуальности, не понимающие еще, что ничто не ново под луной. Стоит побыть здесь полчаса, чтобы поверить. Каин убил Авеля именно за то, что тот любил рассказывать бородатые анекдоты. Паренек под свист и выкрики все-таки рассказывает анекдот и, затравленно озираясь, сбегает с трибуны. Кто-то ему одиноко аплодирует. Надо же. Оглядываюсь в поисках бара. Он далеко, на другом конце сквера. Девчонка молча протягивает мне бутылку пива. Спасибо. Делаю глоток. Холодный Хайнекен сразу улучшает настроение. На трибуну поднимается еще один парень. Гораздо более индивидуальный, почему-то напоминающий прибалтийца. У него плутоватое выражение, и я настораживаюсь. Парень косится на маленькую будочку в углу сцены. «Господа!» – выкрикивает он. Действительно прибалт, если это не мое подсознание домыслило акцент. «Фирма Litacom имеет честь предложить по самым низким ценам...» «Ага, все понятно. Я тоже смотрю на будочку. Укрытие модератора. В каждом клубе есть человек, наблюдающий за порядком и за соответствием разговоров в разрешенной теме. Вопрос лишь в том, на месте модератор или отреагирует позднее?» «На месте». Дверца будочки открывается, и оттуда лениво выходит кряжистый мужик с огромным, жутковато выглядящим устройством в руках. Прибалт замечает его и начинает тараторить. «Винчестер и Квантум Лайтинг, Вестерн Дигитал». «Автопик», — лениво, но с глухой злобой говорит модератор и вскидывает оружие. Присутствующие затихают, наслаждаясь зрелищем. Ствол дергается, и в сторону торговца со свистом летит алый светящийся крестообразный предмет. Прибалт пытается пригнуться, но это бесполезно. Модераторы не промахиваются. На рубашке торговца расплывается огненный крест, или, как принято говорить, плюс. Три таких плюса, и вход в клуб «Анекдоты» будет для него закрыт навсегда. Толпа одобрительно хохочет. «А может, это анекдот так начинался?» — выкрикивает кто-то с места. Модератор грозит ему пальцем. Потом повторно наводит ствол на Прибалта. Тот бросает тщетную попытку отскрести сияющий плюс с рубашки, спрыгивает с эстрады и улепетывает прочь. «Мочи его!» – подзуживает модератора. Но тот сегодня добродушен. Закидывает плюсомет за спину и уходит в свою будочку, похожую на дачный сортир. «Литокомп», – задумчиво говорит моя соседка. «Надо будет узнать цену, мне пора винт менять». Что ж, хоть чего-то торговец добился. На сцену выходит еще один, жаждущий юмора. Однажды Винни-Пух и Пятачок. Мне становится нестерпимо скучно. Почему в виртуальной реальности так популярны анекдоты про Штирлица и Винни-Пуха? Какая-то психологическая аберрация. «Спасибо за пиво», — говорю я девушке. Встаю и выбираюсь из сквера.